и рука тотчас же бессильно упала на постель. В другой раз, когда Рене одна сидела возле его кровати, рассеянно перелистывая какую-то книгу, Людовик Шарль явственно позвал ее. «Рене!» Она так взволновалась, что выронила книгу, потом бросилась к нему. Он повторил: «Рене!» «Государь! Государь!» — залепетала она, задыхаясь от счастья. «Вы видите меня? Узнаете? Вы спасены! Господь услышал наши молитвы!» Рыдая от счастья, она упала на колени возле его кровати, уронившей руки на постель. Принц заговорил, но это стоило ему огромных усилий. «Я уже давно вижу тебя и твоего отца, и того другого человека с золотистой бородой. Он кажется искренне расположен. Знаешь, ведь я выздоравливаю только благодаря вашему присутствию. Пока я был один в пути, в амбулаториях, мне было все равно, я хотел умереть. Но в тот день, когда я услышал твой голос, во мне снова пробудились и вера, и надежда». Он замолчал, обессиленный в конец. Он употребил целых 5 минут на то, чтобы вырвать из себя эти несколько скомканных фраз, произнесенных полузадушенным голосом. Рене жадно ловила каждое слово, упиваясь им, как небесной гармонией. Однако же она скоро оправилась и заставила своего бедного короля замолчать, закрыв ему рот рукой. Под нежным прикосновением этой белой ручки царственные уста больного шевельнулись в легком поцелуе. Рене совершенно потеряла голову, бессознательно кинулась к двери и закричала: «Отец! Отец! Он говорит! Он воскрес!» Старый часовщик прибежал со всех ног. «Шарль! Шарль, дитя мое дорогое! О, простите, государь, какое счастье! Вам лучше! Вы поправляетесь! Все, благодарю вас! Благодарю!» — воскликнул старик. Он, путаясь и захлебываясь слезами радости, снова благодарил своего принца за ту милость, которую он даровал им своим возвращением к жизни. Но Рене внезапно вспомнила все воображаемые опасности, окружавшие их со всех сторон, и поспешно сказала: «Государь, простите нашу дерзость, но знайте, что вы здесь слывете за моего брата и сына моего отца. Обнаружить ваше рождение — это значило бы подвергнуть вас новым опасностям. Примите же, умоляю вас, создавшееся положение вещей и соблаговолите нам разрешить то простое и родственное отношение, которое мы проявляли к вам в детстве при посторонних посетителях нашей лавочки». Больной вторично улыбнулся и прошептал: «Я рад». «Почему это и в самом деле не так? Мои последние друзья, отец, сестра, ваша преданность дает вам все права. И потом, видите ли, я так страшно устал быть тем, что то я есть». Силы снова изменили ему, он упал на подушки. Но этот припадок слабости скоро миновал. Людовик снова раскрыл глаза. Они были полны безграничной признательности и глубокой доброты. Вернувшись домой, Давид Дитрих первым делом поднялся к больному. Лишь только он успел переступить порог, как тотчас же услышал голос своего пациента. «Благодарю вас, доктор. Вы спасли мне жизнь». Давид даже вскрикнул, искренне обрадованный благотворными результатами своего лечения. «Ага.